56. 23 апреля 1915 года. Вчера я так и не получил писем. Последняя была от 18 числа из ОМОНа. По-моему, начальство надувает нас, дорогая. А все-таки вдруг я сегодня вечером получу сразу два письма. Почтарь обычно приезжает на своей тележке с брезентовым верхом в 19:45, но прежде всего он направляется к дому командира полка и, должно быть, ведет с ним очень интересный и важный разговор, так как на полицейский пост, где его поджидают дежурные сержанты, он приходит не раньше, чем минут через 20. Каждый сержант получает пачку писем и посылки для всей роты, а раздают их там, где укажет дежурный. Вчера выдача писем происходила в километре от полицейского поста, поскольку эта деревня, как многие деревни, и в частности ОМОН, состоит из одной улицы, но и длиннющая же она, голубушка. Таким образом, письма и посылки мы получаем в половине 9 вечера. 2 часа. Мы не идем вечером в окопы. Самое большее будем ночью рыть укрепление неподалеку отсюда. Сколько же в этом уголке окажется окопов, ходов сообщений и заграждений из колючей проволоки? Сегодня мы занимались учебной маршировкой. Всю дорогу слушали Верцингарига Барбье, он рассказывал о проделках, которыми развлекался в мирное время, когда служил в лавке разносчиком. Больше всего он любил, разъезжая на велосипеде по парижским улицам, пришлепнуть кулаком цилиндр на голове какого-нибудь франта. Нахлобучит важному щеголю цилиндр на самые буркалы и улепетывает. Пока этот тип вытаскивает свою башку из трубы, он, Барбье, оказывается уже вне пределов досягаемости. Вернувшись с маршировки, мы расположились на своей квартире. Сейчас Эмиль и Поль, молчаливые, сосредоточенные, пытаются разгадать ребус, помещенный в армейском вестнике. Это им не удается, они стараются, потеют от усердия, но не отступают. Посылаю тебе этот ребус. Попробуй разгадать, если хочешь. Погода у нас по-прежнему ясная, но холодная. Говорят, в этом виновата апрельская луна. А начальство приказало сдать перчатки, шарфы и вязаные шлемы. Запрещается мерзнуть, распорядился какой-нибудь генерал или полковник. Нам уже запретили мокнуть под дождем, а посему в 231-м линейном полку строго возбраняется пользоваться капюшоном, даже когда льет, как из ведра. Плащ-палатку надеть можно, но капюшон должен болтаться на спине. И ни в коем случае нельзя накинуть его на голову, особенно ежели ее поливает дождь. Эти приказы усугубляются следующим предписанием. Бороду подстригать острым клином, а не иначе. Не для того ли, чтобы колоть ею, как штыком? Вероятно, так. Наше высшее командование с особой настойчивостью требует исполнения этого приказа, и, по общему мнению, он вызван в данной обстановке важнейшими соображениями военной тактики и стратегии. Хотя сходства тут немного, но это почему-то напоминает мне приказ, в силу которого в нашем полку сделали противотифозную прививку только накануне выступления из деревни, где мы пробыли 23 дня. Видишь, как незыблемы традиции французской армии. Прилагаю вырезку из вестника и ненадолго прощаюсь с тобой, сердечко мое. Твое письмо мне не удастся прочесть до завтрашнего утра. По жребию иду с вечера в наряд на земляные работы».